Глава 17. Битва за свободу. Лиф обернулся. Медленно, вытянув руки вперед, он пошел на это дуновение. Так он добрался до стены, стоящей прямо за сталагмитом. Вверху стены было маленькое отверстие, издалека его было можно принять за складку, извилину, но именно через него струился свежий соленый воздух. Лиф почувствовал запах моря. Он поднял кинжал «Жасмин» и вставил в отверстие. Маленький камушек упал ему в руку, дуновение усилилось. Призывая себя к терпению, мальчик положил его на землю, выпрямился и снова повернул кинжал. На этот раз отошел кусок побольше. Отверстие расширилось. Свежий воздух пахнул ему в лицо. Мальчик услышал журчание бегущей воды. Сердце бешено стучало у него в груди, и он положил руку на аметист, чтобы вернуть покой. Было важно, жизненно важно не торопиться. Второй крупный кусок Лиф вытащил из стены так же осторожно. Затем последовал третий, за ним четвертый. Последний оказался слишком большим. Туннель по ту сторону стены оказался наполовину заполненным водой. Об этом Лиф не подумал. Вода начала проникать в пещеру. Ее журчание сделалось громким, слишком громким. Она уже била струей, и ничего не могло ее остановить. Лиф представил, как напрягаются ворсинки на теле Глосса. Представил, как слизняк поворачивает назад, спешит на звук, спешит к нему. Мальчик услышал топот бегущих ног. Шерстяная нить, которую он привязал к запястью, натянулась. Мальчик вздрогнул. «Лиф!» — несся крик из голубеющего туннеля. «Лиф, где ты? Лиф, он возвращается!» Барда и Жасмин спешили к нему. Следуя за желтой нитью, Лиф не стал больше ждать. Он подпрыгнул, подтянулся и пролез в отверстие. Вода оказалась ему по пояс. Под ногами и над головой была твердая скала, но не та, что в пещере зверя, а другая, значительно тверже и темней, и вода здесь была не молочно-белая, а соленая и чистая. Он протянул руки подбежавшей Жасмин и помог ей пролезть в отверстие. Настала очередь Барды. Он ухватился за край, каменная стена треснула и обрушилась. Он упал, соленая вода потоком хлынула в пещеру. «Барда!» — закричала Жасмин. Глосс уже был рядом. На этот раз он приближался на огромной скорости. От звука его движения кровь застывала в жилах. Рот чудовища был открыт, белые нити облаком вылетели наружу. Лиф и Жасмин изо всех сил тянули друга против бьющего потока. Барда дрыгал ногами, пытаясь найти какую-нибудь опору. Друзья успели затащить его в туннель, как раз когда белые путы просвистели в воздухе. Отвратительная голова Глосса появилась в отверстии. «Он погонится за нами!» — ахнула Жасмин. Но слизень даже не подумал проникнуть в туннель. Его голова вертелась из стороны в сторону. Все новые нити появлялись из багрового рта, опутывая зияющее отверстие, и друзья поняли, что делает чудовище. Глосс заделывал дыру. Опасность, грозившая пещере, берлоге, которую он создавал веками, была важнее, чем еда. «Где мы?» Зубы Жасмин стучали от холода. Она вскрикнула, когда волна внезапно накатила на них и понесла вперед. Задыхаясь, она поднялась на ноги. Фили жалобно скулил. Лиф, тоже сбитый с ног, с сильным течением, с трудом встал. «Наверное, мы под скалой». Перед входом в пиратское логово прокряхтел Барда, протирая глаза. «Приближается новая волна! Держитесь!» Он прижался к стене, и могучий поток промчался мимо, шумя, как вода в водостоке. Стиснув зубы, Лиф схватил Жасмин за руку, удержав ее на поверхности. «Быстрее вперед!» — приказал Барда. «Когда пойдет следующая волна, доверьтесь ей! Не сопротивляйтесь!» — раздался шум. Их снова понесло вперед, бросая от стены к стене. Когда вода отступила, друзья опять схватились за скалу. Волны становятся все выше и сильней. «Они затопят туннель! Мы утонем!» — задыхаясь, повторяла Жасмин. Лиф крепче сжал ее руку. «Не утонем!» — сказал он. «Мы прошли весь этот путь не для того, чтобы умереть сейчас. Туда!» — закричал Барда. Лиф оглянулся и увидел свет. «Это выход!» Барда подталкивал Лифа и Жасмин вперед. «Быстрее! Сейчас пойдет волна! Мы должны успеть выбраться! Должны!» Лиф вспомнил могучий фонтан, воду, разлетающуюся по скале и с огромной силой падающую вниз. Он рванулся вперед, плыл, полз, таща за собой всхлипывающую Жасмин. Новая волна догнала их. Вода попала в уши, в глаза. «Это она? Та, которая нас убьет?» — подумал он, торопясь на свет, и закрыл глаза, а когда открыл, над головой уже было небо. Рассветное небо. Лив подтолкнул Жасмин вперед. Она шлепнулась на сырой камень, а он вылез следом, совладав с потоком, пытавшимся унести их обратно в туннель. Сзади тяжело дышал Барда. Поддерживая Жасмин, друзья бросились прочь по направлению к берегу. Кри, парящий в небе, радостно каркнул, увидев их. Но он был не единственный, кто заметил беглецов. Послышался вопль. Лив оглянулся. Две тени выбежали из пиратского логова и спешили к ним. Это были вооруженные мечами Финн и Нек. «А у нас только один кинжал», — подумал Лив. «Один кинжал против двух мечей». Раздался страшный грохот. «Прыгайте!» — велел Барда. Лив прыгнул. Его ноги коснулись песка. Он перекувырнулся и упал. Жасмин и Барда приземлились рядом. Мальчик обернулся. Нек и Финн остановились. На их лицах отразился ужас. Потом... Лифу казалось, что это происходит безумно медленно. Они побросали мечи, развернулись, сделали шаг, второй. Слишком поздно. Волна вырвалась на поверхность, сбив их с ног. Они барахтались на спине, как перевернутые крабы. Потом с огромной силой вода обрушилась на них, завертела и унесла в недра глубокого туннеля. Все закончилось. Только на сырой скале остались лежать два меча, блестевших в лучах восходящего солнца. Друзья забрали из пиратского логова свои пожитки и отправились в обратный путь. Усталые и голодные, они шли по берегу, мечтая как можно быстрее выбраться из этого ужасного края, уйти подальше от страшного моря. Солнце было в зените, когда они, наконец, нашли безопасное место для привала, заброшенную хижину на берегу реки. В полуразрушенном камине они развели огонь, подкрепились орехами, сушеными фруктами, черствым хлебом, медом королевы пчел и чистой водой из кристальных источников зловещей горы, оставшейся у них во флягах. Друзья вяло переговаривались. Никому не хотелось вспоминать о том, что они только что видели, что пережили. Лив подумал о Дэйне. Жив ли он? Попадет ли когда-нибудь в Луару? Встретятся ли они снова? И неужели Дум? Жасмин прервала молчание. Оказалось, что ее терзали те же мысли, что и Лифа. «Дум предал нас?» — спросила она. «Или карта была подброшена специально?» Лиф покачал головой. Он не знал, что ответить. «Та карта была неправильной. Нас хотели пустить по ложному следу», — продолжала девочка. «Ее подбросил в карман утонувшего пирата Ол в моем обличье. Он хотел ввести вас в заблуждение, заставить забыть про миссию», — с отвращением сказал Барда. «Наверняка существует не одна такая карта, и сотни олов бродят вдоль реки, держа ее при себе. Олы, перед которыми стоит задача не убить, а обмануть нас». Жасмин вздрогнула. «Вот почему на берегу нас не ждали враги. На этот раз они хотели заставить нас поверить в собственное бессилие, чтобы миссия никогда не возобновилась вновь. Олы обманывают. Олы убивают. Враг вынашивает множество планов. Они переплетены между собой, чтобы, избежав одну ловушку, мы тотчас угодили в другую». Лив смотрел на гладкую поверхность реки, гладкую поверхность, под которой скрывались страхи и ужасы. «Повелитель теней хитер», — сказал Барда. Но на этот раз он проиграл. Он допустил ошибку, не учел пиратов. Они вмешались и порвали паутину, которую он плел. И если нам повезет, он узнает об этом не сразу. «Кто может сказать ему правду?» — добавила Жасмин и посмотрела на Лифа и Барду. «Значит, нам теперь не обязательно расставаться». Лиф погладил волшебный пояс, снова спрятанный под рубахой. Даже через материю он чувствовал грани шести камней. «Мы должны всегда быть вместе», — ответил он. «Мы нуждаемся друг в друге, как камни этого пояса. Для веры, для счастья, для надежды, для удачи, для чести, для правды!» Барда кивнул. Друзья пожали друг другу руки. Предстояло новое путешествие. Путешествие в долину пропавших. Там их ждал великий алмаз, символ чистоты и силы, седьмой камень пояса Тилуары, последний камень. Оставалось только найти его.